Это книга, роман и тренинг под одной обложкой. Джеймс Сайзерленд. Живая легенда, гуру позитивной психологии. Человек большой души и открытого сердца. Сильные и успешные люди мира стоят в очереди к нему на персональную встречу. Джеймс сразу располагает и притягивает к себе. Не зря о нем ходят легенды. Говорят, он никогда ничего не делает специально. Но после встречи с ним жизнь многих людей кардинально меняется в лучшую сторону. Так случилось с героями этой книги, молодыми журналистами Максом и Лиз. Перемены ждут и читателей. Джеймс Сайзерленд вдохновит вас на то, чтобы по-новому взглянуть на свою жизнь и изменить ее к лучшему.